Синий космос и гравитация двинулись на выход из фрагмента. На ускоряющихся кораблях возникло искусственное тяготение. Гуань и Фанинг, офицеры-исследователи обоих кораблей, проводили почти все свое время в четырехмерном пространстве, стараясь втиснуть в немногие оставшиеся дни как можно больше исследований. Впрочем, их поведение только частично объяснялось нуждами науки. Люди обнаружили, что им тяжко находиться в замкнутом, вызывающем клаустрофобию трехмерном пространстве. На пятый день с начала разгона все, кто находился в четырехмерном пространстве, внезапно выпали в трехмерное, мгновенно, не проходя через точку прокола. Датчики электромагнитного излучения больше не регистрировали ни одной такой точки на обоих звездолетах. Синий космос и гравитация покинули фрагмент. Странно. По расчетам кораблям следовало лететь еще 20 часов. Одно из двух. Либо фрагмент ускорился в противоположном направлении, либо он попросту уменьшился. Ученые полагали, что верен второй вариант. Они опирались не только на данные измерений, но и на ответ кольца. Когда море пересыхает, рыба перебирается в лужи. Эта лужа тоже высыхает, и скоро рыбы не останется. Оба корабля прекратили разгон и принялись на полной мощности тормозить. Наконец они остановились, не уходя далеко от границы четырехмерного фрагмента. Здесь кораблям ничто не угрожало. Края фрагмента были невидимы. Впереди расстилался лишь пустынный космос, спокойный, как вода в глубоком озере. Звезды Млечного Пути сияли, как ни в чем не бывало. Словно и не скрыто здесь, в этом месте, никакая великая тайна. Но скоро люди заметили необычные и впечатляющие явления. Время от времени во мраке космоса возникали светящиеся линии, очень тонкие и поначалу совершенно прямые. Казалось, что толщины у линий нет вообще. Длиной они были от 5 до 30 тысяч километров. Линии вспыхивали абсолютно неожиданно и сперва испускали синее свечение. Затем цвет постепенно смещался к красному. Прямые сворачивались и распадались на множество кусочков, а потом пропадали. Наблюдения показали, что линии образуются на краю фрагмента, как будто его границы то и дело отмечают гигантским маркером. В объем пространства, где зарождались линии, направился автоматический зонд. По счастью, одна из линий вспыхнула не очень далеко, и у зонда появилась возможность пронаблюдать за ней. Аппарат тогда находился в сотне километров от феномена и летел к нему на полном ходу. Когда он оказался на месте, линия уже свернулась, распалась и погасла. Зонд зафиксировал в этом районе высокую концентрацию водорода и гелия, а также пыль более тяжелых элементов, в основном железа и кремния. Изучив собранные данные, Гуань и офицеры-исследователи заключили, что линии возникают, когда четырехмерное вещество попадает в трехмерное пространство. По мере уменьшения фрагмента четырехмерная материя оказывается в трехмерном пространстве и немедленно распадается. Размер осколков в четырехмерном пространстве невелик, но при схлопывании четвертого измерения объем предметов сильно увеличивается, а сами они растягиваются в прямые линии. По расчетам, несколько десятков граммов четырехмерного вещества могут образовать в трех измерениях линию длиной почти 10 тысяч километров. Судя по скорости, с какой отодвигалась граница фрагмента, через 20 дней кольцо тоже окажется в трехмерном космосе. На кораблях решили дождаться этого диковинного вселенского зрелища. Чего-чего, а времени у людей хватало. Ориентируясь по вспышкам линии распада, корабли осторожно продвигались вперед, держась около границы сокращающегося фрагмента. Следующие десяток дней Гуань и Фань провел в расчетах и глубоких размышлениях. Офицеры-исследователи увлеченно спорили. Наконец, все согласились, что им не удастся построить теорию четырехмерного фрагмента при помощи инструментария современной теоретической физики. Но на основе достижений физиков за последние 3 столетия удалось предсказать явления, подтвержденные наблюдениями. Высшее измерение, присутствующее в макроскопическом объеме, вырождалось в низшее измерение столь же неизбежно, как вода падает с обрыва. Распад четырехмерного пространства в трехмерное был основной причиной сжатия фрагмента. Но утраченное измерение не пропадало на самом деле. Оно всего лишь сворачивалось с макроскопического масштаба в микроскопический и становилось одним из семи измерений, схлопнувшихся на квантовом уровне. Кольцо уже было видно невооруженным глазом. Самопровозглашенная гробница скоро выпадет в трехмерное пространство и завершит свое существование. Синий космос и гравитация прекратили догонять фрагмент и отстали на 300 тысяч километров. Когда кольцо окажется в трех измерениях, процесс распада высвободит невероятное количество энергии. Именно по этой причине линии светились так ярко. Прошло 22 дня, граница фрагмента скользнула по кольцу и оставила его позади. Как только кольцо появилось в трехмерном мире, наблюдателям показалось, что Вселенная раскололась надвое. Линия разлома ослепительно сияла, будто мгновенно вытянутая в нить звезда. На кораблях не видели ни начала ее, ни конца, словно сам Бог приложил ко Вселенной линейку и провел черту слева направо. Инструментальные наблюдения показали, что длина прямой приближалась к одной астрономической единице или к 130 миллионам километров. Ее бы почти хватило, чтобы соединить Землю и Солнце. В отличие от других линий, у этой была толщина, заметная даже с расстояния в несколько сотен тысяч километров. Обжигающий сине-белый свет линии превратился в тепло-красный, а затем понемногу угас. Линия искривилась, запуталась и рассыпалась в пылевой пояс. Он больше не сиял сам по себе, но словно напитался безмятежным серебристым светом звезд. Астрономам на обоих кораблях пояс до странного напоминал Млечный Путь, светящийся далеко впереди. Казалось, что галактику сфотографировали какой-то гигантской фотокамерой со вспышкой, а потом, не торопясь, проявили фотографию прямо в космосе. При виде такой величественной картины Гуань ощутил горечь. Он вспомнил про свою экологическую сферу. Недолго было суждено кольцу радоваться подарку. При распаде в трехмерное пространство вся четырехмерная структура объекта мгновенно разрушилась. Такая же судьба предначертана и другим кораблям внутри фрагмента, как погибшим, так и умирающим. Во всей огромной Вселенной им удалось найти для себя лишь крошечный четырехмерный уголок, и то лишь на время. Тайна. Тайна темная и грандиозная. Синий космос и гравитация направили в пылевой пояс множество зондов. Кроме чисто научных целей, они интересовались наличием полезных ресурсов. Оказавшись в трехмерном космосе, кольцо распалось на простые элементы, в основном водород и гелий. Их можно было собрать и использовать в качестве термоядерного топлива. Увы, в газообразной форме они быстро рассеивались в пространстве, и зонды успели набрать очень немного. В поясе имелась также пыль тяжелых элементов, и люди получили некоторое количество полезных металлов. Теперь экипажам кораблей предстояло задуматься о собственном будущем. Временный совет, избранный из персонала синего космоса и гравитации, объявил, что каждый может решить для себя или продолжать полет в составе эскадры из двух кораблей, или вернуться в Солнечную систему. Будет построен корабль-ковчег с гибернаторами, на него перенесут один из семи имеющихся термоядерных реакторов. Желающие отправиться домой взойдут на борт ковчега и, проведя в пути 35 лет, вернутся в Солнечную систему. С помощью нейтринного передатчика Землю известят о курсе ковчега, тогда планета сможет выслать корабли навстречу. Чтобы Трисолярис не перехватил нейтринный луч и не узнал о местонахождении синего космоса и гравитации, данные передадут, когда ковчег проведет в пути какое-то время. Если Земля вышлет буксиры для помощи с торможением, ковчег сможет потратить больше топлива на разгон и прибудет на 10-20 лет раньше. Если, конечно, к тому времени и Земля, и Солнечная система еще будут существовать. Только около 200 человек решили лететь к Солнцу. Остальные не желали возвращаться на обреченную планету. Лучше остаться с синим космосом и гравитацией и продолжать полет в неизвестность. Через месяц ковчег и два корабля отправились в путь. Ковчег с гибернаторами устремился к Солнечной системе, а синий космос с гравитацией собирались обойти вокруг четырехмерного фрагмента и продолжить курс к какой-нибудь подходящей звезде. Сияние термоядерных реакторов озарило почти рассеявшийся пояс пыли. Он приобрел теплый золотисто-красный оттенок, словно под заходящим солнцем на Земле. У всех, и у возвращающихся на родную планету, и у собравшихся в далекий путь, на глаза навернулись горячие слезы. Вскоре красота космического заката угасла, и воцарилась вечная ночь. Два зернышка человеческой цивилизации продолжали дрейфовать в море звезд. Что бы ни уготовила им судьба, по крайней мере, они начинают с чистого листа.